Отца и Сына и Святаго Духа. Еще раз, по милости Божией, мы встречаем праздник Рождества Христова, который, по слову святого Иоанна Златоустова, будет присутствовать во всех наших праздниках и в Пасхе Христовой. И словами ангелов рождественской ночи: «Слава Вышнюю Богу на земле мир, человеца благоволение», которые будут всегда звучать в наших душах, будет начинаться каждый день богослужения утренне. Кто же этот человек, кто этот младенец, повитый в яслях? Поколение за поколением люди всех языков и народов стекаются вокруг его колыбели, с земным поклоном, касаясь лбом земли, простираются они перед ним. Никто из новорожденных не был никогда так любим, но и никто никогда не был так отвергаем. Там, где он, течет кровь, невинная кровь, из-за него течет невинная кровь, он простирает к человечеству свои младенческие ладони, и все армии мира вступают в сражение. Кажется, все крепости мира должны пасть перед тем, чья единственная защита – младенческая ясность глаз. Но нет, все средства хороши, всех младенцев его возраста убьют. Его изгонят из страны своей, он будет бежать с матерью своей в Египет, и вместе с ним будет расти поток беженцев из века в век, заполняя все дороги мира, как это происходит, например, сегодня у нас на глазах, начиная с его родины, убийственного Иерусалима. Вся земля дышит убийством. Все завершится тем, что его где-то загонят в угол, надсмеются над ним, оплюют, замучат, убьют. Так поступили с ним тогда, и так продолжается сейчас. Через 2000 лет напряжение не стихло. Его по-прежнему влекут от суда к суду, его обвинители выносят ему снова и снова тяжкие приговоры. Кто из нас, кто из людей сможет что-либо предпринять, чтобы их отвести? Ироду не удалось его погубить. Он непонятным образом ускользнул, когда тот избивал младенцев. Может быть, следовало убить младенцев не только в Вифлееме, но во всех городах и селениях земли, чтобы его не упустить. Убивают же сегодня миллионы и миллионы еще нерожденных младенцев. Может быть, из той же злобной иродовой мести за то, что не удалось убить его тогда. Не сами матери, конечно, исполнены такой злобы, но, несомненно, дьявол, который научает их этому преступлению. Конечно, прежде всего по этой причине он стремится уничтожить все человечество, всех людей до единого. А может быть, вовсе не обязательно проливать реки крови. Сегодня стало ясно, что бесполезно пытаться уничтожить верующих испытанными средствами. Сколько их убивали, миллионы, в надежде достать его самого. Не то чтобы это перестают делать, по-прежнему это делают, но это не помогает, число верующих в него от этого только растет. Не лучше ли поступить по-другому? Отделить его и церковь от мира, сделать их совершенно безопасными для общества. Пусть церковь молчит, пусть поют в своих храмах, пусть закроются в них и занимаются там своими чудачествами, и не мешают нам заниматься своими делами, и мы оставим его в покое.

И он не может никого исцелить. Он сам нуждается в исцелении. А человек современный боится исцеления. Он не хочет признать, что он смертельно болен. Им нужно изменить лик Христа, иначе все догадаются, что Он Бог и человек, и все узнают, какой у нас Бог и кто мы, а лучше людям не знать ни Его, ни самих себя. Они сами отвергли того, кто единственный может вернуть нам наше лицо. Но никому не удастся отнять от нас нашего Христа, такого, какого дал нам Отец Небесный, такого, каким возлюбили Его святые отцы, каким исповедовали Его мученики, и какому мы поклоняемся сегодня в Его Церкви и в Его мире. Не напрасно торжественно звучит в храмах в Рождество Христово эта песнь: «Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся, аще паки возможите, паки побеждений будете, и же аще совет совещеваете, разорит Господь. С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь. Аминь».